Глава 31. Объем камеры был соизмерим с объемом стандартного гроба, причем гроб заметно выигрывал. Неглубокая ниша в стене из бетонных блоков, перекрытая решетчатой дверью. Никакой мебели, вообще ничего. Просто каменный мешок. Сюда даже стул не поместить. Из украшений можно отметить примитивное граффити и непристойные надписи, оставленные прежними сидельцами. А еще в глаза бросаются подозрительные темные пятна, судя по всему, появившиеся в результате продолжительных избиений все тех же коллег по заключению. Лежать здесь не получится. Можно только сидеть на корточках. Но Карат не сидел. Он стоял, прислонившись к решетке и сжав ладонями ее прутья. Странное наваждение, вызванное мимолетным знакомством с Аурелией, почти сошло на нет, но оставило после себя разветвленные корни. О чем бы он сейчас ни думал, мысли рано или поздно возвращались к загадочной девушке. И к ее словам. 4 безумно сладких слова, произнесенных персонально для него. «Освободи Юпитера, ты сможешь». Да будь у него хоть малейшая возможность, он бы этого Юпитера в засос поцеловал. Да он на что угодно готов пойти ради одного взгляда, ради снятой маски, ради мимолетного прикосновения. Вот только все это влажные мечты. Он заперт в каменном мешке и выбраться не может. У него нет умения, которое демонстрировал Жало. Он не способен дотянуться до замка одной лишь силой воли и провернуть механизм. Хотя пробовал. Напрягал уши, как советовал чтец. Пару раз ускорился. Но более ничего. Другие умения не проявлялись. Или знахарь что-то перепутал с его загадочностью, или всему свое время. В узком коридоре, который тянулся на десяток метров от каменного мешка, зажегся свет. Показался один из той парочки, которая ошивалась в подвале. Они забрали Карата у верзилы, который привел его с площади, подгоняя вниз по лестнице жесткими тычками винтовочного ствола. Как бы ни нахваливала новичка старуха, а почкам досталось знатно. Охранник приблизился, небрежно помахивая обрезом двустволки. Улыбнулся вроде бы искренне, но Карат что-то успел уловить. Отшатнулся, и сдвоенные стволы со звоном ударили по решетке, вместо того, чтобы пройтись по пальцам. Ничуть не огорчившись промахом, гад весело произнес: «А ты ловкий! И Сабина глаз на тебя положила! Говорят, расцвела, как роза чайная при виде такого красавчика! Ну и как? Она тебе сильно понравилась?» «Ты лучше!» «Ха-ха! Ну да! С такой мордашкой и фигуркой ты, небось, моделью подрабатывал! А все они поголовно голубизной пропитаны, так что дело для тебя привычное. Но даже не думай на меня рассчитывать, тебя ждет совершенно другое. А именно незабываемая ночка с нашей непревзойденной Сабиной. Ты ей точно понравился. Ребята сказали, что чуть ли не облизала тебя у всех на глазах. И не надо так грозно хмуриться. Ты же только что вытащил счастливый билет. Никто не знает, сколько ей лет. Некоторые говорят, что она здесь с самого начала времен. Старее египетских пирамид, и потому любит появляться на людях в образе мумии. И она всегда была той еще нимфоманкой, сколько ее помнят. Ты представляешь, какой богатый опыт накопила со времен фараонов? Тебя, красавец, ждет незабываемый трах. Только учти, она немного извращенка». «Вроде тебя?» «Ну что ты, она куда извращеннее. Ты, главное, будь с ней покорным и ласковым, и язычком не забывай работать усиленно. Глядишь, не отхлещет тебя по белой попке плеткой, что сделано из проволоки колючей. Она это запросто. Без ума от вида крови». За спиной болтуна мелькнула тень. Это кто-то показался в коридоре. Тот мгновенно развернулся. «Какого?» Карат, не задумываясь о том, правильно или нет поступает, навалился на дверь, просунул стянутые руки через решетку, дотянулся, ухватился одной ладонью за обрез, другой за запястье. Завернул руку к плечу, потащил к себе упирающееся вопящее тело, крепко прижал к железу. И через плечо увидел, как по коридору несется шуст. Не бежит, а именно несется на размытом круге, в который превратились его бешено работающие ноги. Миг, и он всем телом ударил вырывающегося тюремщика. Перехватил свободную руку, и тут же послышались омерзительные частые звуки. Короткий нож приятеля раз за разом входил в шею и грудь отчаянно заоравшего болтуна. Карат поморщился. Лезвие добралось до плеча и чувствительно прошлось по его пальцам. но хватку не ослабил. Жертва все еще трепыхалась, причем с нечеловеческой силой, и пыталась вырваться. А то, что обрез держало за конец рукояти, сыграло роковую роль. До спусковых крючков не позволяли дотянуться. Должно быть, Шуст нанес не менее 50 ударов, прежде чем тело обмякло, и Карат, наконец, его отпустив, отшатнулся, уперся стеной в холодный бетон, неописуемым голосом пожаловался. «Ты мне пальцы пописал грязным ножом!» «Забудь! Тут ни сифилиса, ни спида нет!» «Помню, в улье опасные бациллы не выживают!» «Где ключ?» «Откуда я знаю?» «А я откуда?» «Ну так поищи!» «Тут где-то еще один бродит!» «Не бродит, он в мониторной сидит, то есть уже лежит. Постой здесь, я ключ поищу». «Обещаю, что никуда отсюда не уйду». Шуст вернулся через пару минут с целой связкой ключей. Перебирая их один за другим, он возбужденно рассказывал. «Ты прикинь, я тут уже запарился лёжки менять. У них 2 или 3 четких сенса. Специально притащили. Ходят повсюду и сканируют, твари гнилые. Как ни ныкайся, а везде находят». «Сенсы?» «Ну, это типы с даром видеть живые объекты за преградами. И не только живые. Технику, мины, датчики, сигнализации. Всякое, в общем. Нужные спецы. Их на части рвут. Очень полезно, когда такое есть в команде. Ну, это если охотой на тварей промышляешь». «Кто это вообще такие?» «Ну, я же сказал, сенсы. Вроде сканера, который видит...» «Да я не о том», — перебил Карат. «Кто все эти типы? Что им от нас надо?» «А ты разве не знал?» «Откуда? Я же тут недавно». «Да как ты вообще до сих пор живой?» «Стечение обстоятельств». «Я так и понял, потому как ты просто смертник. Для таких и 5 минут прожить рекорд. Это килды, килдинги». «Сектанты? Ты о них знаешь? Ты к чего голову морочишь?» «Да почти ничего не знаю. Просто сталкивался разок с поляной, на которой они повеселились». «Повеселились?» «Жертвоприношение устроили. Зачем им поселок?» «Ну, ты сам и ответил. В жертву принесут». «Целый поселок? А что тут такого удивительного? Они не первый раз такой трюк проделывают. Хотя и не часто. Но Фарт сам нарвался. Слишком самоуверен. Плохое место. Надо было западнее стаб выбирать. Выгоды тут много, согласен, но и до беды недалеко. Во, подошел». Заскрежетал замок. Дверь с душераздирающим скрипом распахнулась. Карат, сделав шаг в коридор, протянул стянутые все тем же хомутом ладони. Окровавленное лезвие короткого ножа вжикнуло по пластиковой полоске. Руки освободились. «Шмана этого, а я за вторым», — сказал Шуст. «Как закончишь, подтягивайся. Это по коридору до конца, потом направо. Увидишь». Карат без тени брезгливости обыскал тело на предмет патронов. Прихватил нож, проверил, заряжен ли обрез. Порядок. Теперь он при оружии. Теперь снять скверно выглядевшую куртку, накинуть на себя. Ему она нужнее, чем покойнику. Не такая уж и грязная. Повезло, что оказалась расстегнутой. Почти все удары товарища пришлись в грудь и шею. Основной поток крови хлынул вниз. На ткань не так много попало. Шуст обнаружился в комнате, обставленной по последнему слову техники. Никаких голых бетонных стен. Обстановка обычного офиса, в котором окна зачем-то заклеили картинками с роскошными видами природы. И десятки мониторов, закрывающих целую стену. Некоторые погасшие, по другим идут линии помех, но многие выдают черно-белую картинку. «Отсюда люди Фарта смотрели за кумарником и окрестностями», — пояснил Шуст. «Я догадался. Раньше кумарник был той еще занюханной дырой. Да по одному названию все понятно. Если заглянул в него и ни разу не порезали... Считай, что крупно в лотерею выиграл. Мордобой нескончаемый, наркота во всех видах, поножовщина и стрельба. Муры людей прямо на улице воровали. Стрёмное место. Масол тут порядок навел, быстро все поменял, грохнул самых непонятливых. Потом его элитник схарчил, корона на Фарта свалилась. А он торгаш, барыга, не по сеньке шапка. Так же быстро все просрал, вот и сдал килдингом. Но не они, так внешники все равно бы эту лавочку рано или поздно прикрыли. Граница внешки, что тут еще можно сказать? Беспечным лохам здесь делать нечего. Там в углу за ящиком с инструментами рюкзак твой и меч». «Откуда?» «Так я искал тебя в хате Хмурого, вот и прихватил. Чего добру пропадать? Это за что мне такая великая честь? Зачем искал? Крестник ты мой, не вечно же бросать тебя шакалом на растерзание. Веришь ли, дня не проходило, чтобы тебя не вспоминал. Скажи еще, что плакал горькими слезами. Ага, по ведру за вечер выливалось. Говорил же, я не в претензии за тот случай. Да класть на твои претензии, у меня свои тараканы в голове, не мешай их кормить. А ружье где? Ружье не видел. Наверное, унесли. Кто же хорошее оружие бросать будет? Плохо. Хорошее ружье было. Найдешь еще. Хотя вряд ли. Кончат нас здесь быстро. К гадалке не ходи. Оптимистично. Зато реально. Но попробуем уйти. Мы еще побарахтаемся. Мы так просто не сдадимся. Карат уставился на монитор, камера которого смотрела на площадь. Картинка черно-белая. Качеством не блещет. Да и затемнена сильно, несмотря на приличное освещение. Но можно было рассмотреть, что пленников согнали в тесную кучу, окруженную выстроившимися в почти идеальный круг килдингами. Некоторые из них держали в руках зажженные факелы, другие сжимали оружие, направив на жертв. «Вроде рты открываются», — заметил Карат. «Говорят что-то всей аравой. Звука нет?» «Если и есть, не знаю, как включить». «А камеру повернуть так, чтобы черная машина попала, можно?» «Сказал же, ничего не знаю. Смотри, как есть, не трогай ничего. А то еще взорвешь нас со штабом вместе». «А это что такое?» Сектанты начали долбить асфальт пневматическим перфоратором. Для этих целей подогнали компрессорную тележку. Рядом с ней лежали огромные металлические крюки, бухты троса и массивные блоки. «Что-то совсем уж непонятное делают», — Шуст покачал головой. «Будто слона собрались привязывать посреди площади». «Не знаю, как насчет слона, но элитника они привезли. Живого». «Что? Элитку? Живого?» «Даже не поцарапанного. Сам разве не видел?» «У них грузовик туда дальше по улице уехал. Там элита в кузове. Ее в цепи заковали». «Ты ничего не путаешь?» «Такую страшилу первый раз вижу. А уж я всяких успел навидаться». «Как они смогли поймать элиту?» «Без понятия, спроси у них». «Ну да, само собой. Прямо сейчас схожу и спрошу. Похоже, асфальт долбят, чтобы элитника контролировать. Нацепляют тросов и устроят крутую церемонию». «Скормят людей твари?» «Что-то в этом роде». «Ничего хорошего нашим сейчас не светит. Уходить надо. Здесь будут искать в последнюю очередь, но все равно найдут. Мы долго не продержимся. Забросают гранатами или взорвут нахрен. Тут весь поселок в минных складах. Взрывчатку можно не жалеть». «И откуда они столько натаскали?» «Посадить бы фарта голым задом на муравейник и поспрашивать. Уж очень выгодная тема». «Есть у меня одна умная мысль. Я посмотрел, куда работающие камеры смотрят. Приметил пару окон в линии их постов. Переберемся через баррикады и ходу». «Там мертвяки привязаны. Урчать начнут. И мины повсюду». «Ну, хоть какой-то шанс. Другого не вижу. Ведь здесь нам вообще ничего хорошего не улыбается. Сенсы так и бродят. Вон, смотри, кучка пошла куда-то. Видел? Среди них точно есть сенс. Эти гады никого не пропустят. Ну так что, ты со мной?» Карат, неотрывно уставившись на монитор, дающий изображение с площади перед штабом, едва заметно покачал головой. «Нет. Жить перехотел?» «Дело у меня здесь. Важное». «Оно подождать не может?» «Нет». «Карат, ты учти, я ведь долго уговаривать не буду». «Иди сам. Благодарю за помощь, выручил, не забуду». «Ну и помнить долго не будешь, потому как убьют недоумка прямо тут и сейчас. Да что ты вообще задумал? Какие вообще могут быть дела при здешних раскладах? Ксерокопию паспорта решил срочно сделать?» «Обломаю им жертвоприношение». «Карат, братан, ты где такую забористую дурь достал?» «Да их тут 6 десятков рыл, если не больше. Ты всерьез думаешь на них рыпнуться?» «Абсолютно серьезно. Сказал же, иди без меня. И быстро иди. Тут будет жарко». «Да ты точно спятил!» «И да, не знаешь, где здесь можно мины найти? Сам ведь говорил, что они тут повсюду хранятся, а я вот ни одного места не знаю». По той стороне, где берлога Хмурого, третий дом от штаба. Он не жилой, но под ним есть подвал. Заперт он, но, думаю, замки там уже успели раскурочить. Спрятавшихся везде ищут. Да и мины — ценное барахло. Килдинги такое бросать не станут. Благодарю. Карат, последний раз предлагаю. Шансы невелики, но они есть. Выбрось дурь из головы. Уходим вместе. Хватит в героя играть. Герои тут долго не живут. Они нигде долго не живут. Вот. Первая здравая мысль. Осознал? Я всегда это знал. Никакого героизма не будет. Я воспалением мозга не страдаю. Молодец, так и надо. Ну так что, уходим? Выходим вместе и расходимся. У нас разные дороги. Псих ненормальный. Ну, это твоя башка, тебе ее и терять. Пошли хоть до минного склада доведу, ну а там уже разбежимся.